102. Бешеный Джон предложил расплатиться, не откладывая. И Роджер не возражал. Он помнил, что при нем все его карточки, поэтому чувствовал себя вполне состоявшимся, финансово обеспеченным агентом. Ну а как иначе? Иногда требовалась вся мощь банковских карт. Такое случалось в прошлые задания. А теперь всего-то 3000. «Я готов, Джон», – сказал Роджер, чувствуя необычайную легкость. «Бешеный Джон», – поправил его хозяин. «Хорошо, пойдем. Мой транспорт уже под парами». «Далеко рванем?» – спросил Роджер, выходя из номера. «Так далеко, что лучше взять чемодан». «Ах, да». Роджер неловко повернулся, но хозяин уже держал его багаж в руке. «Давай, я сам понесу». «Ничего, он не тяжелый», – сказал бешеный Джон. И вместе они вышли из хижины, однако никакого транспорта Роджер не увидел. «Ну и где он?» «Тут, за углом», – сообщил бешеный Джон. И действительно, завернув за угол, Роджер увидел небольшой старенький геликоптер как раз на двоих. «Ух ты, какая древность! Неужели он летает?» – спросил Роджер, с опаской забираясь в крохотную кабинку. «Еще как летает! Двигайся, а то чемодан некуда ставить». Роджер подвинулся, чемодан уткнулся ему в колено. Бешеный Джон занял место за штурвалом, и двигатель сразу заработал, смешно тарахтя и раскручивая лопасти. Пространство наполнилось свистом, поднялась пыль, и пьяный Роджер даже не заметил момента взлета. Лишь когда они вышли из облака пыли, далеко внизу поплыли холмы и старые скалы. А потом все это сменилось голубоватой гладью большого водоема. «Здесь озеро?» – спросил Роджер. «Океан!» «Смеешься?» Но бешеный Джон и не думал смеяться, продолжая смотреть вперед на размытый в туманной дали горизонт. От однообразного ровного гула Роджер скоро стал клевать носом. Сказывалось выпитое. Но на большой высоте, при пониженном атмосферном давлении, пары алкоголя стали быстро прогорать. И после короткого сна Роджер очнулся почти трезвым, с привычным кислым привкусом во рту. «Там в кармашке вода», – сказал бешеный Джон, не поворачивая головы. Роджер нашел бутылку воды и с удовольствием все выпил. Потом посмотрел в окно, но там еще был океан, хотя согласно карте он находился в другом полушарии. «Долго еще лететь?» «Недолго. Сейчас будем снижаться». Роджер взглянул на цифровой альтиметр. Тот показывал 20 тысяч метров. «А твой прибор не врет?» – спросил он бешеного Джона. «Какой?» «А вот этот». «А что это такое?» «Смеешься?» Бешеный Джон недоуменно пожал плечами. И вскоре они начали снижаться. По мнению Роджера, слишком быстро. У него даже началось головокружение. «Потерпи, я уже вижу остров», – сказал бешеный Джон, и Роджер стал терпеть. Вот ротор загудел от напряжения, и свист лопастей стал совершенно невыносим. Но длилось это недолго. Шасси коснулись пляжа, двигатель кашлянул и заглох. «Горючка закончилась?» – спросил Роджер, приподнимаясь и с удивлением обнаруживая, что они приземлились всего в нескольких метрах от воды. «Вылезай, приехали!» «В каком смысле?» «Пойдем к терминалу, расплатишься». «А где здесь терминал?» Не дождавшись ответа, Роджер взял чемодан и с трудом выбрался через узкую дверцу крохотной кабины. «Слушай, я и не думал, что такой маленький аппарат может улететь так далеко. Сколько горючки ты на все это тратишь, а? Где у него бак?» С чемоданом в руках, словно заблудившийся командированный, Роджер обошел по песку вокруг геликоптера, но бака не нашел. «А где бак-то?» – спросил он еще раз. «Он мне не нужен. Идем, сделаем перевод. Да мне возвращаться пора. Грибы-то я на плите оставил». «Да-да, конечно», – согласился Роджер и поспешил за бешеным Джоном, который шел по направлению к крытому циновками навесу. Кругом гулял ветер, никаких следов видно не было. Но под навесом оказался стоящий на металлической ноге аппарат, чем-то похожий на терминал, только без экранов и наборного устройства, с одними только приемными гнездами для карт. «Ну и что это такое?» – спросил Роджер, ставя чемодан на песок. «Ты совсем, что ли, отсталый?» – в свою очередь удивился бешеный Джон. «Чего это я отсталый?» «Это обычный X-терминал, самая простая система. У тебя карточка с собой?» «Да у меня полно этих карточек». Роджер забрался в потайной карман пиджака и достал целых 5 разноцветных банковских карт, которые заиграли всеми огнями замысловатых голографических рисунков. «Что это?» – спросил бешеный Джон. «Банковские карты. Только не понимаю, как на этой штуке можно набрать сумму и посмотреть перевод», и он пожал плечами. «Попробуй вставить одну», – предложил бешеный Джон. Роджер попытался, но карточки выпрыгивали из гнезда, не желая там оставаться. «Не получается», – вздохнул он, поднимая с песка очередную выпорхнувшую карточку. «Тогда поедем обратно». «Эй, а как ты собирался переводить?» – остановил его Роджер. «С карты на карту?» «Ну да». «Покажи свою». Бешеный Джон показал, и Роджер кивнул. Затем снова забрался в потайной карман и достал эту странную непропечатанную карту, как называла ее Эмма. «Честно говоря, когда меня инструктировали, я не особенно верил, что...» Роджер вставил карту в гнездо, и она осталась на месте. «Ишь ты, держится». «Ну а то», – кивнул бешеный Джон, вставляя свою карту в соседнее гнездо. «Так вот, я думал, что инструкцию эту шизики писали, но у нас в инженерном контроле возражать не принято. Инструкцию прослушал, галочку поставили, агент проинструктирован». «Давай скорее, у меня грибы на плите». «Да-да, я помню, начали». Роджер закрыл глаза и представил белое окошко на черном фоне. Все как в инструкции. Потом вписал туда нужную сумму. Секунду помедлил и добавил еще 500 чеков. «Нет, нет, это лишнее. Я беру достаточно. Мне хватит 3000, возразил бешеный Джон. «Ну, как хочешь». Роджер мысленно перетащил сумму на соседний белый квадратик, и она там исчезла. «Спасибо, деньги получены». «Пожалуйста, приятель», – сказал Роджер и открыл глаза. Бешеный Джон забрал свою карту из гнезда. Роджер забрал свою. Но перед тем, как убрать ее в карман, оглядел со всех сторон. «Ишь, чего придумали? Ну так что, полетим обратно, бешеный Джон?» «Я полечу, а ты уже прилетел. Здесь тебя никто не достанет. Иди на другую сторону острова, это пара километров, там гостевой домик и кассир. Купишь у него билет и через 3 дня улетишь на почтовике». «Все так просто?» «Ну, не знаю», – пожал плечами бешеный Джон. «Ну, бывай». «И тебе всего хорошего».